Что же делать, когда молчит сознание? Даже простое зерно должно быть захоронено, чтобы дать всходы. Его беспокоить нельзя. Так же и сознанию дать надо покой, чтобы то, что заложено в нем, принесло свои следствия. Что было, то будет, но на новом обороте спирали. Пролая сознание – явление закономерного роста духа. Кроме того, новые условия требуют ассимиляции. Вибрации окружающей среды должны быть преодолены, и свой тон установлен, или своя волна, определяющая и характер очередных поступлений. А шрам не создать в одночасье. Все, что вокруг, напитано чужими наслоениями. Они давят на сознание чуждыми духу излучениями. На нейтрализацию их тоже нужно время. Пространственные планетные условия не благоприятствуют тоже. Получается нагромождение обстоятельств противных. Но связь наша поверх всего, и устанавливается она снова, не считаясь ни с чем. В духе она, но не в чем-то внешнем. Потому внешнее все можно отбросить. Но этого мало. Мысли, мешающие внутри, их тоже надо отбросить. Последнее много труднее. Когда нечто преодолевается в духе, победа тогда достижима.